Wiesz co? Так, Кришна начинает наставлять Арджуну. Первое, что он делает, это... Что он первое делает? Отчитывает Арджуну. Первое, что он делает, отчитывает, называя глупцом. Косвенно называет Арджуну глупцом. Прагьявадамш. Говоришь умные речи, но при этом скорбишь о том, что недостойно скорби. Поэтому ты глупец. И давайте прочитаем 12-й текст. Натвахам джату наса, натваме джана дхипа, нашева нагаришками, сарвеная махапарам. Кто читает? Не было такого времени, когда бы не существовал я. Ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать. Джай. Не было такого времени, когда бы не существовал я и все эти цари, и в будущем из нас никто не перестанет существовать. Душа, она вечна. Душа, она вечна. И она вечно индивидуальная. Этот стих является очень, знаете, таким основополагающим стихом для того, чтобы разбить философию майявады. Вот. На этот стих Рамануджа Ачарья дает комментарий, очень большой комментарий на 5 страниц. И в этом стихе майявади она выдвигает обычно такие аргументы, что, что сейчас мы индивидуальны, да, мы имеем это тело, мы сейчас индивидуальны, но в будущем мы прекратим существовать как индивидуальность. Мы растворимся, прекратим свою существовать как индивидуальность. Но Кришна говорит, натывакам джатунасам натанема джанадиха, начайвана бхавишьями, сарываема такпарам, бхавишьями, в будущем буду существовать я, ты и все эти цари. Кришна разделяет натым ахам джатунасам джанадиха, то есть я, ты и все цари. То есть разделяет, не говорит, мы едины, объединимся все, будем как и... Нет, вот эти индивидуальности, я, ты и все цари, в будущем мы будем существовать как индивидуальности. То есть душа, она индивидуально будет всегда, в будущем также. Натвивахам джатунасам начинаем. То есть это первый, который, вот можете записать эти аргументы, которые, потому что, ну, будет, скорее всего, вопросы такие будут у вас на контроле. То есть первый аргумент, который персоналисты говорят, что душа индивидуальна, индивидуальность она временная. То есть и в будущем не будет индивидуальности, но временная. И Кришна говорит, что в будущем также не прекратят свое существование. Следующий аргумент, который выдвигает имперсоналисты, говорит о том, что индивидуальная душа, индивидуальность души, она иллюзорна. Это индивидуальность иллюзорна. И Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит, что если Кришна говорит «я» и все эти, и ты, и все эти души, если индивидуальность души иллюзорна, также получается, что индивидуальность Кришны также иллюзорно. Хорошо, если взять это во внимание, так зачем изучать Бхагавад-гиту? Бхагавад-гиту рассказал Кришна. Он иллюзорен. Зачем изучать Бхагавад-гиту? Имперсоналисты изучают Бхагавад-гиту, как священное писание тоже изучают. Но если вы говорите, что индивидуальность Кришны иллюзорна, значит, Нет смысла изучать это иллюзорное, чего-то иллюзорного Бхагавад-гиты, правда? Ну, то есть это аргумент, который опровергает, что индивидуальность на иллюзорном. И следующий момент, который выдвигает имперсоналисты, что индивидуальность, о которой говорится здесь, она материальная. То есть, когда мы в материальном теле находимся, есть индивидуальность. Когда мы оставляем тело, индивидуальность исчезает. Но зачем Кришне говорить о материальных вещах, когда он уже отругал Арджуну, что тот на материальном уровне все смотрит? Уже в предыдущем стихе Кришна отвергает материальный взгляд. Вот. Пандита самадаршина, то есть пандиты, мудрецы не смотрят. Мудрецы не смотрят пандиты с материальной точки зрения. Зачем Кришне говорить о материальной точке зрения здесь? О материальной индивидуальности здесь. Кришна говорит здесь и вечной индивидуальной душе, которая никогда не уничтожается. Также он вечен, Арджуна вечен по своей природе, как душа. И все цари, которые присутствуют там, все воины, которые присутствуют на Курукшетре, они также по своей природе вечны. Вот. Поэтому этот стих об этом говорит. Давайте 13 стих прочитаем. Дехиносмин ядха дехе каумарам яванам жарам татха дехан таратапи хирам сатхатрам намухьяте. Меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти оно переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. Это ответ на первый вопрос, который мы тоже Ксения задала. Все равно больно, все равно, хотя мы понимаем, что душа, она отлична от тела, но когда уходит какой-то человек, когда он оставляет тело, когда происходит смерть, когда происходит смена тела, то все равно это больно для нас. Как такой аргумент мог бы выдвинуть Арджуна? Все равно это больно. И Кришна не поддается на эти сентименты. Он говорит, дехиносмин ядхадыхе кумарам яванам джарам. То есть с воплощенным в этом теле ничего не происходит. То есть тот, кто пребывает в этом теле, никакие перемены с ним не происходят. Перемены происходят с телом. Перемены происходят с телом. Тем, кто воплотился в теле, никаких перемен с ним не происходит. А с телом происходят перемены. И не только в момент смерти. С телом происходят перемены даже в этой жизни. Каумарам, яванам, джара. Каумарам – это ребенок. Яванам – юноша, и джарам – это старик. То есть такие этапы проходит тело. Другими словами, мы тела меняем еще при этой жизни. При этой жизни еще происходит изменение тел, меняем тела. Однажды Шрила Прабхупада шел, говорит, ученик ему говорил, Шрила Прабхупада, мы растем. Прабхупада говорит, мы не растем, мы меняем тела. И ученик говорит, ну Прабхупада, мы же растем, были маленькие, стали большими, мы же растем, Прабхупада. Вот говорит, мы не растем. Роста не происходит, происходит смена тел. Это ваша западная цивилизация вам внушает, что вы растете. Вы не, на самом деле никакого роста не происходит. Происходит постоянное изменение тела. Реально. То есть тела меняются, поэтому вот происходит такое как бы представление, что мы растем. Мы просто меняем постоянно тела еще в этой жизни. Каумаром было детское тело, стало тело юноши, потом становится тело взрослого человека и тело старика мы получаем. Вот. И то же самое, то же самое. Ничего, ничего другого. То же самое происходит в момент смерти. Как бы момент смерти — это ничего такого особенного. То есть та же самая смена, которая происходила во время пребывания в этом мире. То же самое татха дехантара праптир. То же самое и после смерти происходит. Тот же самый момент, Кришна говорит. Другими словами, после смерти ничего особенного не происходит такого. Просто та же самая смена, которая происходила на протяжении этой жизни. И Прабхупада в одной лекции... еще прочитаю комментарий, пропустим. Арджуна напрасно оплакивала неминуемую смерть Бхишмы и Дроны и так сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они, оставив старое тело, получат новые, молодые и полные силы. Что плохо получить молодое тело? В чем плохо в этом? Что же плохо? Что здесь плохого? Получить новое молодое тело. Конечно, есть такая практика сейчас в йогах, что они там уже состарившись, они идут так на берег. Ганги — это обычно, и на берегу Ганги обычно по традиции, ну сейчас уже не знаю как, но раньше, то есть они детей, они не сжигали. Юноши, детей они еще не сжигали. Они просто тела бросали в Гангу. И вот он пришел на эту реку, эту Ганги, на берег Ганги, видит, плывет юное, хорошее тело. Вытаскивает это тело на берег, оставляет свое тело, входит в то тело и продолжает существование. То есть до сих пор есть такие йоги, которые практикуют такие моменты. То есть поменял одежду, понимая, как это делать, просто меняет одежду. Одно тело на другое и продолжает дальше практиковать свою духовную жизнь. Таким образом. И, то есть, к чему это говорит? То есть, говорит, что на самом деле ничего особо не происходит. И Прабхупада говорит, что, ну, представьте себе, что мать вырастила своего ребенка, он повзрослел, у нее выросли усы. И мать приходит: ой, куда ты исчез, куда ты пропал, мой несчастный, где мой ребенок, где тот, который без усов? На кого ты нас покинул? Вот. То есть ничего, я не пришел, ребенок поменял тело просто. Он поменял тело ребенка, а тело юноши поменял тело. И все. Но он же остался, та же самая личность осталась существовать. Вот. То же самое, то есть ничего не произошло. Вот эти интересные вещи, такие открытия нам дает Бхагавад-гита в самом начале. Но вы, конечно же, скажете, все ты говоришь, что ты правильно. Это Арджун так тоже говорит. Я же не могу спорить, это, конечно, правильно. Но мой ум все равно в беспокойстве от этого. Все равно мой ум не может успокоиться при этом. Я привязан своим родственникам и... смерть приносит мне все равно боль. Что бы ты ни говорил, как бы это красиво, разумно вы мне сказали, как бы Кришна разумно не сказал, но все равно смерть родственников приносит мне боль. Что же Кришна ответит? Да. Матра спаршасту камдея шитошна сукха духадаха Агам Парино Нитьян Там Слитикша Свабхарата. Временное проявление счастья и несчастья, и исчезновение в должный срок, подобные приходу и уходу зимы и лета. Они рождаются от чувственного восприятия по потомок Бхарати, и человеку должно научиться выносить их так, чтобы они его не тревожили. Давайте еще один секунду. Янхина вьядхаян эте Пурушам Пурушаршабха Самадуха Сукха Дирам Сумитавая Калпате. телом, воистину достоин освобождения. Да. Поняли, да? Горе приходит. Терпим. Вот. Очень, очень важный момент. Потому что это как раз в этом стих, в этих стихах говорится о Абхидеи. Говорится о пути, методе, который помогает нам понять, что мы вечная душа. То есть здесь именно об этом говорится. То есть как мы можем понять, что мы вечная душа? И как мы можем понять, что мы вечная душа? Ну, радости воли не должны нас водить. Когда приходят такие события, когда кто-то близкий умирает, то нужно научиться терпеливо переносить и особенно не беспокоиться. Да. Это... Без Бога здесь, конечно, невозможно. Это самое первое. Да. Но здесь... В этом стихе заложено более глубже момент рассказан. И он заключается в том, что мы терпим, мы должны терпеть счастье, несчастье, которое приходит к нам, исполняя свой долг. То есть не то, что мы, знаете, вот, когда приходит несчастье, мы оставляем всю деятельность, ничего не делаем и просто скорбим. Но Кришна говорит, на самом деле при любых обстоятельствах нужно выполнять свой долг. И даже не Кришна здесь, а Прабхупада говорит, что в комментарии. Он приводит несколько примеров, что, в Индии, например, есть зима и лето, все равно люди принимают омовение. Человек принимает омовение даже в холоду, когда холодно, холодная погода. Другими словами, он не обращает внимания на жару и холод. Он просто понимает, что есть обязанности, нужно омовение принимать. И он идет на Гангу, принимает омовение даже в холодный период года. Вот, то есть это терпит. То есть главное исполнять свои обязанности, свой долг. Главное исполнять свой долг. Приводит пример, что женщине, например, необходимо готовить на кухне даже в жаркую погоду. То есть не то, что, например, жарко, и муж приходит с работы, и жена говорит, не приготовил, а что, жарко получится. Мне было жарко, я не хочу уже готовить. То есть это конфликтная ситуация. Это конфликтная ситуация, но говорится, что человек должен в любом случае выполнять свой долг. В любом случае выполнять свой долг. Вот. И Прабхупада в 15 тексте еще приводит пример саньяси. Саньяси, он принимает отреченный образ жизни, и он должен проходить через многие аскезы саньяси. Например, наши саньяси, которые сейчас принимают саньяси, то есть ученики Прабхупады, у них большая аскеза, это постоянный перелет на самолетах с одной страны в другую, постоянные вот эти переезды в немолодом теле. Это большая аскеза на самом деле. Но саньяси терпит это ради того, чтобы служение Шрилы Прабхупаде, духовный учитель, они терпят все эти аскезы. Вот, то есть они сетуют на это все. Вот. Почему так важно выполнять долг? В любом случае, то есть жара, холод, все остальное. Почему важно выполнять долг? Что ценно в этом долге? Что принесет выполнение долга? Смирение ума. Смирение ума. Подчинение высшему закону. Да. Устойчивость. Мы очищаемся, наверное. Джай, я хотел услышать. Происходит очищение. То есть первое, что происходит, когда человек исполняет свой долг, при любых обстоятельствах он очищается. И когда мы очищаемся, во время процесса очищения приходит знание. В процессе очищения приходит знание. Благодаря знанию у нас появляется отрешенность. Нам нужно выполнять свой долг, не без привязанности. Почему без привязанности? Почему мы не должны реагировать на жару, холод и все остальное такое, обращать сильно внимание? Почему? Конечно, ну, для того, чтобы не рассчитывать на плод. А почему не надо на плод медитировать? Оно все временное. Оно все временное, материальное, и да. Если мы сильно реагируем на внешние раздражители, мы никогда не сможем углубить свое сознание. То есть мы не сможем более глубоко смотреть на вещи. Мы будем очень поверхностно реагировать на вещи. Знаете, как? Вот такие поверхностные взгляды человека на вещи. Человек не способен будет глубоко посмотреть на вещи. А взгляд, чтобы увидеть душу, нужно достаточно глубокий разум, чтобы это все увидеть. Очень глубокий. Но из-за того, что мы сильно привязаны в этом мире, из-за того, что мы сильно привязаны к комфорту, то есть сильно реагируем на счастье, несчастье этого мира, вот, хорошее, плохое этого мира сильно реагируем, то мы не способны углубить, более глубже увидеть суть. Суть не способна увидеть. В этом проблема. В этом стихе Кришна называет Арджуну двумя именами в первом стихе 14, который вы читали. Какие имена? Манджея. Каунтея и Бхарата. Каунтея. Каунтея — это сын Кунти. А Бхарата, потом он принадлежит к роду Бхарат. В роду Бхарат находится, Махараджа Бхарата. Вот, и Прабхупада пишет комментарий. Обращаясь к Арджуне, Кришна не случайно называет его двумя разными именами. Имя Каунтея указывает на его благородное происхождение по материнской линии. А имя Бхарата подчеркивает, что и со стороны отца он принадлежит к великому роду. Таким образом, предки Арджуны с обеих сторон были великими людьми. Столь высокое родство обязывало Арджуну достойно исполнить свой долг, поэтому он не должен был уклоняться от сражения. Видите, насколько ценен долг. Вот долг ценен не то, что, вот, например, вот, то, что я вчера, в прошлый раз говорил, что, вот, например, ну, в коммунистические времена были, тоже ценился долг. Кстати, очень был интересный момент, тоже туда. Люди тоже какие-то принципам следуют. Например, вот с чем я соприкоснулся сейчас, и тогда я помню, то есть, например, инвалидность. Нельзя было заставить человека, чтобы он инвалидность получил, если кто-то помнит. Это было унизительно для него. И инвалидом считать себя. Правда так же? Да. Это было унизительно для него считать себя инвалидом. Он готов был лечиться. Сейчас просто из-за того, что люди привязаны, проявляют привязанность, больше привязанности к деньгам, то есть ради денег они готовы играть роль инвалидом стать, и кем угодно стать, главное, чтобы платили деньги. Практичность такая грубо материальная. Но Этот принцип очень ценен на самом деле. То есть очень принцип ценен. То есть человек ценит, какую-то честь есть какая-то, знаете, честь такая. И это очень ценно, на самом деле. Вот. Но зато чувство долга, которое воспитывалось в людях, оно не имело под собой основы знания. То есть такого знания. Это долг, который не основан на шастрах, этот долг не развивает, не очищает. Наоборот, этот долг может порабощать. Вот. И зачем делать это? Должен и все. Раньше было о родине, а потом о себе. Да, да. То есть о родине, светлое будущее. Вот. Но так как не освещалась до конца конечная цель этого светлого будущего, и трансцендентного знания не было, то, конечно, оно немножко выглядело. Хотя, что интересно, что идейная основа, как они смогли сформировать идейную основу, как очень хорошо, конечно. Все было, вся жизнь была пронизана одной идейной основой. Это очень, очень. Так бы сознанием Кришны так пронизить всю жизнь. Как коммунисты сделали, это вообще идеально было. Вообще, с маленького возраста ты уже приходишь, вот ты уже октябренок, вот ты уже в определенной идейной системе находишься. Ты октябренок, пионер, комсомолец, коммунист и духовный мир. То есть система очень четко выстроена была. Идейная система очень удивительна. Это очень удивительно. Очень... Нигде такой не было в идеальности. Ну вот вроде бы к Рерихе рассказывали, что он лама тибетским ездил, как раз основатель государства советского. И манускрипты там какие-то, и какие-то советы лам они использовали именно для этого системы. Ну вот Бхагавадгита такую же систему. Такую же систему. Долг с самого детства. Определенные уровни есть свои долги. Долг. Хорошо. Дальше идем. Следующие стихи, это 16 по 25 тексты, это тексты будут объяснять, каким образом можно понять, что даже на нашем с вами уровне, то есть как интеллектуально можно понять, что мы вечная душа. То есть это еще не реализованное знание, а как вот, например, имея просто разум, просто так проанализировать, кто я здесь на самом деле. Вот. И здесь будет говориться о душе методом противопоставления. Метод противопоставления – это то, что здесь не будет говориться о качествах души, например. Не будет говориться о качестве души, но так, издалека. Но метод противопоставления – это значит то, что будет противопоставляться материи. Она не рождается, она не стареет, душа. Не умирает душа. То есть метод противопоставления материи будет говорить. Давайте 16 текст прочитаем. Насато видьяте бхаго, на бхаго видьяте сата, ухайор апи дриштоньяс, ванайос татва даршибхи. То есть татвавид, татвадаршиби, тем, кто видит истину, то есть мнение мудрецов, сейчас будет говориться мнение тех, кто видит истину. И что они видят? Видят, что существуют две вещи, сад и асад. Сад это вечное, и это имеется в виду кто? Душа. Душа. И асад. Приходящее имеется в виду что? Тело. То есть или асад это значит несуществующее. Несуществующее это относится к телу, потому что оно временно существует. То есть две вещи определяемые даются. Есть сад и асад. Вечное и приходящее. Дальше читаем 17. Авинаши туда двирги, ена сарвам идам татам, Винашам авьявасьяся накаши картум архати. Знаешь же, очень пронизано материальное тело и разрушимо. Но кто не может быть вступить на смертную душу? А что пронизывает тело? Душа. Разве все тело она пронизывает? Сознание. Сознание пронизывает. Мы осознаем каждую часть своего тела, если, конечно, там все нормально. Вот. Сознание пронизывает все тело. Вот сознание неразрушимо. Вот. И сознание это исходит из души. Вот здесь в комментарии Шрила Прабхупада дает некоторые сведения о душе. Например, он дает размеры души. Какой размер души? 1/10 кончика волоса. Откуда вы узнали об этом? С первого курса. Да, странно. Это говорится, что это Шатарь Упанишат 5.9. Прабхупада цитирует эту Упанишат. Да, правильно, с первого курса. Да, здесь даже говорится другая еще сведения души, где она держится на 5 воздушных потоках. На 5 воздушных потоках держится душа в области чьи? Где? Сердце. В области сердца. На 5 воздушных потоках. И также дается сведение, что является душа источником энергии в теле. Это интересно описано, конечно. Бесконечно малая индивидуальная душа, не всякого сомнения, находится в сердце живого существа вместе со своей душой. Потому именно сердце является источником энергии, приводящим тело в движение. Кровяные тельца, которые насыщаются кислородом в легких, получают энергию от души. Кровяные тельца получают энергию души. Когда душа покидает тело, кровообращение останавливается. Вот, кровяные тельца, когда мы пережимаем руку, кстати, да, кровь не поступает и чувствительность пропадает. Сознание не проникает в данную часть тела. То есть может вот в этом смысле, то есть сознание оно проникает вместе с кровью. В каждую часть тела. Восемнадцатый почитаем. Антаванта име деха нитья сьокта кшарина анашино праместисья тасмат юдья свабхарата. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, а потом Бхарата. Да, здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что еще одно объяснение природы души. Душа имеет природу света. Он это комментирует из Веданта Сутры. Она светящаяся. Кстати, знаете, как она светит? 1000 солнца. А? 1000 солнца. Вы так светитесь, как 1000 солнц. Не верится, да? Так заглушили свет. Уже трудно поверить, что я такой сияющий. Так иначе. Что такое освещение в этом случае? Солнце светится и дает жизнь всему, что есть на Земле, а что душа, как 10 тысяч солнц, такой энергии, создает энергию. Да, да. К сожалению, мы выхолащиваем ее на материальное чувство. Вроде как отец Мухаммед, такой наш камень, как-то засветился, так. Даже свечение пропало. Это правда. То есть можно сказать, что можно так и научиться, находясь в темноте, какое-то рядом с собой там, поставить растение, и оно будет расти, просто если направлять в него вот эту энергию, давать ему. Оно может получить? Энергию. А вместо солнца, да, вместо солнца хотите светиться. Но для этого надо немножко снять пелену из себя, чем мы занимаемся. То есть внушать? Для этого нужно реально начать светиться, не внушать себе. Я свечусь, я свечусь. И бутылка стоит рядом, я свечусь. Да, это не поможет. Надо начать светиться. Где-то нужно очищение пройти. А это такое освещение вот этих червях всяких? Нет, это телесное. Это телесное. Это биолюминесценция. Да, то есть это телесное, телесная концепция. Но в реальности душа светится другим светом. Шрила Прабхупада, например, некоторые просто корми, просто видишь, он светится, говорит, он светится. То есть бывает так, человек раскрывается, что видишь, он светится. Больше ничего не видишь. Это тоже от видения зависит нашего. Хорошо. И Кришна, здесь Кришна говорит, что душа не умирает, не погибает, но Арджуна мог спросить, что же люди скажут о том, кто убивает своего деда? 19 текст давайте прочитаем. Яйна вети хантарам, ящайна маньете хатам. Убхавтом на виджанито, на ямканти на ханьете. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. Джай, если тебе будут говорить, что ты являешься убийцей, какие-то люди, так зачем их слушать? Они малоразумные люди. Они ничего не разбираются в природе души. Здесь говорит, зачем слушать малоразумных людей? Душа не может быть убийцей. И кого же она думает убивать тогда? Кого она убьет? Ну как она может кого-то убить, когда понимаешь, что душа вечна? Как можно кого-то убить? Невозможно кого-то убить реально. Вот, то есть. Если человек не обладает знанием, он не сможет. Конечно же, Прабхупада здесь в комментариях пишет, что это не является, это не является поводом, чтобы всех убивать. Вот. Поэтому смерти нету, поэтому сражается Арджуна. Поэтому убивают, конечно. Двадцатый текст. Начаяте мрете вахадачи, наям будва гуритам вабхуя, ваджо нитьям шашватуям пурану, наханьяте ханьямане шарире. Душа не рождается и не умирает, она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая изначально. Она не гибнет, когда погибает тело. Да. Шрила Прабхупада в комментарии здесь, опять же, дают те же характеристики души здесь. Он говорит, что душа, она неподвижна, кутастха. Кутастха, это значит, душа неподвижна. И, а что значит душа неподвижна? Кто-то может объяснить? Не изменяется во времени. Не изменяется, что имеется в виду? Ну, то есть она не стареет, не растет, да. Не меняется. Именно это ведь имеется в виду неподвижная душа. Статично. То есть, надо сказать, что движение происходит, в материи происходит движение, рождение, взросление, там, старость, болезнь, смерть происходит, да? Но это движение не затрагивает душу. То есть это имеется в виду неподвижность. Не проходит 6 этапов изменения души. Можно вопрос? Ну, в духовном мире у нас же если вот такие, как и здесь, ну, то есть проекция, но когда вот душа попадает в материальный мир, она как бы архивируется, да? Маленькая. Это так или не так? Нет. Душа вечно Анна. Ну, то есть она вид такой же имеет и в духовном. Она, да, она вечна. Но она находится в духовной энергии. Ну, мне непонятно. Просто наш мир — это проекция духовного. Там есть коровы, там есть трава, там есть деревья. Они имеют определенную форму. Вот 64 измерения, а у нас здесь. Ну, я имею в виду, что вот душа в нашем теле, она как маленькая искорка. Вот, ну, мы маленькая искорка в этом теле, в материальном мире. Но в духовном мире мы приобретаем форму другую. Это правильно? То есть, когда мы попадаем в материальный мир, мы как бы скручиваемся в эту маленькую искорку. Не, мы всегда маленькая искорка. Мы можем менять форму. Вопрос. Я буквально слушал лекцию Прабхупады недавно по этому поводу, и тоже такой вопрос задавали. И он сказал, что мы конституционально мы маленькие. Поэтому называется татарская шакти. Татарская шакти — пограничная энергия. Пограничная энергия, она конституционально маленькая. Попадая в материальный мир, мы получаем тело, которое не соответствует нашей природе. Оно противоположно природе. Это все равно, что, например, берете масло и капаете ее в воду. И масло в воде — это две разные природы. То есть масло плавает там на воде и не растворяется в воде. Это неестественно, другая природа масла и воды. Но если вы берете то же самое масло и капаете его в масло, то оно становится единым. То же самое духовное тело. Духовное тело — мы просто обогащаемся духовной энергией, будучи вечно маленькой душой. Конечно, это может быть больше вас завело в задумчивость, чем разъяснение. Но такова реальность. Такова реальность. То есть духовное тело отдельно от души? Как оно может быть отдельно, когда оно едино? Едино. Ну, едино. То есть душа сливается с духовным телом, но с материальным она как бы. То есть она есть этим же телом, потому что она объединяется с ним. Но в материальном мире это разные вещи. А в духовном мире душа. Да, да. Еще одно качество души, которое говорит Шрила Прабхупада, вы запишите качество души, потому что будет вопрос у вас насчет качества души. Мы уже перечислили несколько качеств души. Одно из качеств еще души, это то, что она исполнена знанием. Прабхупада пишет в комментарии: душа исполнена знанием, иначе говоря, она всегда обладает сознанием. Сознание — неотъемлемое свойство души. Даже если нам не удастся обнаружить душу там, где она находится, в сердце, мы все равно можем установить ее присутствие по наличию сознания. То есть душа, она, можно обнаружить его при помощи того, что там присутствует сознание или знание. Прабхупада говорит, что два вида душ есть: ану-атма и вибу-атма. Ану-атма — это как раз ваш вопрос. То, что мы вечно, маленькая душа существует, и есть большая душа, как сам Господь. Из-за того, что душа с ану очень маленькая, она склонна попадать под влияние других энергий. И она склонна попадать даже под влияние материальной энергии. Из-за своей крошечности. Так. давайте 21 текст почитаем. Ведави наши нам нитьям, яэтам аджам авьяям, каткам сапурушах партха, кам гатаяти хантикам. О партха, как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать? Джей, то есть те вопросы, которые я задавал. Зная об этом, зная об этом неразрушимом и вечном, нерожденном и неизменном, кого тогда такой человек собирается убивать? Кого, если она неуничтожима, кого собирается убивать? Кого он заставляет убивать? И как он это собирается сделать? Как вы собираетесь убить, если душа неуничтожима? Такие вопросы. И вопрос тогда возникает, тогда что же происходит? Отвечает на этот 22 текст. Васам си джирнани ядха вихая, навани грихнати наро парани, татха шарирани вихая джирнани, аньяни самьяти навани дехи. Как человек снимает старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Mm-hmm. Да, то есть мы снимаем одну одежду, одеваем другую одежду. Вот что происходит реально, то есть мы смерти не происходит, нету. Однако Шрила Прабхупада в комментарии здесь говорит об атме и параматме, двух птицах, сидящих на одном дереве. Одна птица клюет плоды этого дерева, другая птица наблюдает за этой сидящей. Все слышали, например, да? Как вы думаете, почему Шрила Прабхупада именно в этом стихе говорит об этом примере? Приводит этот пример, что две птицы на одном дереве находятся, атма и параматма. Хотя здесь в стихе ничего не говорится об этом. Здесь в стихе говорится о том, что мы меняем тела, как одежду. Какое ваше авторитетное мнение? Да. Может быть, потому что во время смены тел учитываются наработки прошлого, а наработки прошлого именно следит та птица, которая наблюдает и позволяет. Джай, близко. Так, давайте еще разовьем этот момент. Какие, кто мне не будет? Что формат имеет жесткий диск, он все записывает. Ну, не только записывает, не только записывает, а здесь сопровождает биосанкции. Что она дает еще? Да как у нас совести она. А? Оценку. Не оценка. Новое тело дает. Да, параматма, именно параматма дает новое тело. А? Да, но что самое удивительное, что тело, мы одежду мы меняем сами, да? Мы одели старую одежду, сняли старую одежду, одели новую. Но тела мы не выбираем. Тела мы не выбираем, какие нам получать. Тела даются свыше, параматма. Она, параматма может учитывает наши желания, да? но наше настроение, нашу природу учитывает параматма. Но мы не выбираем тела, тела даются параматма, свыше тела даются нам. Мы здесь зависимы полностью от параматмы. Самьяти, то есть здесь говорится слово самьяти, означает, что принимает, то есть встречает, то есть встречает то тело, которое подарено нам свыше. Это не добровольное принятие, а вынужденное принятие тела. То есть с одной стороны параматма, она исполняет наши желания, а с другой стороны принуждает нам получить то тело. Другими словами, она учитывает наши желания, которые мы хотим, но уже в каком теле мы будем исполнять эти желания, решает Параматма. Наверное, так она учитывает то, что мы на самом деле думаем и хотим, а не то, что нам кажется. Она все учитывает. Параматма все учитывает. Но мы хотим, например, мы хотим быть, раздирать всех там, плоть поедать мы хотим. Но мы даже не мечтали о том, чтобы быть тигром, например. А Параматма говорит, что если ты, такое желание у тебя, да, у тебя такое желание, то для исполнения этого желания больше всего подходит тело тигра. И мы получаем тело тигра. Мы даже не думали о тигре, чтобы быть тигром. Мы думали о том, чтобы вот таким образ жизни вести, такой образ жизни. Вот. А для этого образ жизни Параматма подбирает нам тело. Вот. Уже подходящее для всех. Харе Кришна. Следующие стихи, 23, 24, 25, Кришна перечисляет качества души. Идет перечисление качеств души. Но при этом в каждом стихе, давайте будем угадывать, в каждом стихе будет выделяться какое-то одно качество, важное качество души. Давайте 23 стих прочитаем. Найнам чхиданти шастрани, найнам дахати павакаха, начайнам вишаяти тапо, нашушаяти марутаха. Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или иссушить ветром. Да. И о каком качестве души здесь говорится? Вечность. Вечность. Здесь говорится о таком качестве души, как санатана, душа вечная. 5-4 текст прочитаем. Ачхедьоям адагьоям, атлидьошошья эвача, нитьяк сарвагатам сханур, ачалоям санатанам. Индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или иссушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свое качество. Какое качество? Неизменная. Вечная, индивидуальная. Индивидуальность души. То есть здесь говорится аклидьям, то есть нерастворимая. Это означает, что даже не растворится, а в Брахмане не растворяется, остается индивидуальностью всегда. Сарвагатам, вездесущее. Прабхупада, кстати, насчет сарвагатам здесь пишет комментарий, что душа сарвагатам, это значит, что на каждой планете есть жизнь. И на Солнце тоже. Потому что душа сарвагатам. Стханур, не имеющая в своей природе и неизменная в своей природе или конституции. То есть она не меняет свою сварупу, имеется в виду. То есть опять же остается личностью. Ачалам, неподвижная. Это означает также, что душа не меняет свою природу, не движется с одной природы в другую. Так, 25 текст. Авьяхтоям ачиньоям авикарьоям учьяте Тасмат эва витиджвайнам нанушо читум архаси. Душа невидима и непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть по телу. Так, о каком качестве души здесь говорится? Громче, руку поднимите. Непостижимость, трансцендентная. Да, что душа, она является невозможно постичь ее. Душа непостижима. Имеется в виду материальными чувствами непостижима? Да. Или вообще? Да, да. Не чувствами, не умом, но непостижима. Вопрос, а как же тогда постичь, если она непостижима? Точку. Через Священное Писание. То есть мы постигаем знание, получаем знание душа через Священное Писание. Нет. Для Кришны на постижение. Значит, не здесь авикария, кстати, авикария, то есть то, что вы задавали вопрос, интересно. Авикария, это значит неизменное. Неизменное, это значит, что неизменное. Это значит, что она всегда остается бесконечно малой. В этом отношении она не, имеется в виду неизменная. Это еще одно качество, неизменность, да? Ну да. Итак, чтобы постичь душу, мы сказали, что нужно через Священное Писание, через Веды. Через Веды постичь душу. Вот. Поэтому Арджуна должен сражаться, постигнув это знание через Веды. Постигнув знание то, что душа вечна, он должен сражаться. Однако в 26 стихе Кришна говорит интересную вещь, совсем о другом, как бы говорит. Адхачай нам нитья джатам, нитьям ваманья сэмритам, тадхар битвам махабаху, найнам шучи чумар красим. Но даже если ты думаешь, что душа или признаки жизни постоянно рождаются и навеки умирают, у тебя все равно нет причин для скорби. Кришна говорит, что душу нужно постичь. Душа существует, это говорится в Ведах. А сейчас он говорит какую-то философию непонятную, да? Что признаки жизни постоянно рождаются и умирают. Что это философия? Как она называется? Атеизм. То есть Кришна здесь говорит философию материализма, материалистическую философию. Он говорит, он называет Арджуну как? Могучие руки. Махабаго, да, могучие руки. Он говорит, Арджуна, если, о, могучие руки Арджуна, если ты атеист, ну если ты вдруг атеист, то все равно нет причин для скорби. Все равно нет причин для скорби. Потому что то, что появилось, оно, то есть душа, она, признаки жизни постоянно рождается и навеки умирает. То, что тут скорбеть? Если что-то появилось, а потом исчезли, ну что скорбеть? Какое-то лекарство выпустили, а потом, видите, срок годности прошел, и вы начали скорбеть. Ой, бедное лекарство, срок годности. Несчастные. Так мне жаль тебя. То есть мы можем скорбеть о материи. Мы скорбим, когда скорбим о материи. То есть это смешно выглядит. Смешно, если чего-то там срок годности проходит. Представляете? Куда она? Это грубая материя. То есть что-то такого. То есть интересное положение материалиста, потому что материалисты сами себе противоречат. Преданный раз поснял книги, зашел в дом, говорит. Ну, книги предлагаем вечной душе, то есть я ученый, я не верю никакую душу. Существуют только атомы, молекулы, все. И он спрятанно спросил, вы тоже атомы, да? Вы тоже представляете собой атомы только. И тот немножко так, так не задумывался с этой точки зрения, немножко побеспокоился, говорит, да. И потом предмет посмотрел, там в комнате ребенок его ползает. Это тоже атомы ползают. Очень сложно ему было ответить, что да, это просто всего-навсего атомы ползают. То есть, ну, безжизненная философия. То есть. Но если это атомы, то уже нечем оскорбить. Если ты принимаешь эту философию, то уже тогда действительно нечем оскорбить. Но почему ты туда привязан? Почему ты привязан к ребенку, почему ты привязан к жене, почему ты привязан к обществу? Значит, ты не следуешь своей философии. Ты говоришь, что все атомы, значит, о чем скорбеть, если все атомы? Но ты скорбишь, не следуешь своей философии. Ты придумал философию, которая непрактична. Так получается? Получается так. Это непрактичная философия. То есть невозможно следовать этой философии. Реально невозможно следовать. Ну, не совсем. Между атомами тоже есть, так сказать, отношения. Какие отношения может идти речь, когда есть нету сознания? Отсутствие сознания, то есть это просто соприкосновение, бах. Ну что там? Два шарика катились, бахнули друг от друга. Ну что, какое это за отношение? Это не за отношения. И мы должны были скорбеть. Ой, стукнули два шарика. Больно вам, не? Какая боль? Никакой боли, ничего. То есть лишь техника. Всего лишь техника и больше ничего. Это очень печальная философия на самом деле. Да, не печально. И здесь говорит, Кришна говорит о материализме. Кришна говорит, Кришна сейчас со всех точек зрения хочет доказать Арджуне, что нужно сражаться. То есть это философия ньяи. То есть когда наша философская позиция усиливается, когда мы можем со всех точек зрения доказать свою правоту. И Кришна сейчас со всех точек зрения доказывает, что нужно сражаться, не нужно скорбить в этой ситуации. И он с точки зрения вед доказал, что нужно сражаться, что не нужно скорбеть. Сейчас с точки зрения материализма он докажет, что не нужно скорбеть. И сейчас еще одну точку зрения предоставит вам. Давайте прочитаем следующий, 27-й текст. Джатасья хи друвом ритью, друва джанман гритасья ча. Тасмат апарихарьетхе, над вам шучитум архаси. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно, поэтому исполняй свой долг. Исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Какая это философия, кто сможет сказать? Более сложный вопрос. Это малоизвестная философия. Нидхарма. Близко к этому. Философия здесь как бы ключевым является высказывание. Поэтому исполняй свой долг, ты не должен предаваться скорби. Исполняй свой долг. Карма мимамса. Философия карма мимамса называется. То есть когда говорится, что главное исполнять свой долг, а все остальное Бог даст. То есть Бог, он существует для того, чтобы нас вознаграждать за хорошие плоды и наказывать за плохие. Вот это положение Бога. Карма мимамса. То есть Богу отводится такая, знаете, роль. Того, кто просто как бы реагирует на последствия кармы. То есть если хорошо делает, то Бог обязан не дать хорошие плоды. Если плохо делает, Бог обязан не дать плохие плоды. Это как христианство. Но они не понимают, что у Бога более широкий аспект. Он может быть хорошо сделать, а Бог и не даст. Он свободен в этом отношении. Может быть беспричинная милость. А может быть беспричинная милость со стороны Бога. Не всегда так. Но это философия кармы. Она от определенной степени атеистическая философия также. И следующий, 28-й текст, это уже вы должны узнать, что за философия. Авьякта дини бутани, якта мадьяни бхарата, авьякта нитяни эва, татрапи варидирвана. Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются, а после уничтожения Вселенной вновь переходят в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать их? Все было в непроявленном состоянии, проявилось, а потом шло в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать, о чем-то горевать? Что за философия? Майорда не говорит, что непроявленное было. Майорда говорит, что изначально Браман существует. Браман. Буддизм. Философия буддизма говорит о непроявленном состоянии. Все было непроявлено, проявилось, и потом все непроявлено. Стоит ли скорбеть? Итак, Кришна рассмотрел со всех точек зрения эти философии. Сейчас он переходит опять, в 29 тексте, переходит опять на ведическую философию. Вот прочитаем. Ащарьяват пащати кашчит эйнам, Ащарьяват даятита хранчаньям, Ащарьяват чайнам анья шруноти, Шутват инам ведана чайва кашчит. Они смотрят на душу как на чудо. Одни смотрят на душу как на чудо. Другие говорят о ней как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду. А есть и такие, кто даже услышав о душе, не могут постичь ее. Да. Сейчас как разные личности смотрят на душу. Одни смотрят ащарьяват, одни смотрят на душу как на чудо. А что что-то там как чудо? Почему она как чудо? Частичка Бога. Частичка Бога, ну, этого они не видят. Пропада, не буду вас мучить, конечно. А на чудо, потому что одна и та же душа, крошечная, десятитысячный кусочек волоса, находится в, как в муравье, так и в слоне. То есть, и это чудо, то есть одна и та же душа. То есть, и все смотрят, на нее как на чудо, никто не может понять сути души. Как вы думаете, почему человек не может видеть душу, постичь душу? А? Обусловлено с чем? Материальное наслаждение, желание наслаждаться в этом мире. То есть это обусловлено с чувственными наслаждениями, оно мешает людей видеть душу. Прабхупада пишет, люди со скудным запасом знания, а также те, кто предается мирским удовольствиям, не способны проникнуть в тайну крошечной духовной искры, даже когда о ней рассказывают величайший снитаки вед, который учил самого Брахму первого живого вселенной. То есть здесь рассказывает сам Кришна о душе, но из-за сильной склонности наслаждаться в этом мире, человек не может проникнуть в эту тему. То есть в эту тему, разобраться в этой теме, проникнуть в эту тему, нету способности из-за сильной склонности к наслаждениям. Однако, шутват эна бедана, то есть даже услышав о ней, не могут понять ее. О ком здесь речь говорит? А? Это очень возвышенно. Здесь речь идет о имперсоналистах. То есть услышав они, это значит, что они изучают священные писания имперсоналисты. Они изучают священные писания. Но так и не могут понять индивидуальность души, индивидуальность верховной личности Бога. То есть эта тема для них непонятна. Хотя они изучают священные писания. Для того, чтобы понять душу, нужен определенный аскетизм, определенная жертва необходима. Пропаду в комментариях пишет последний вопрос. Аскетизм необходима, жертва, и самое главное, это милость чистого преданного. Что необходимо. Чистого преданного. Давайте прочитаем последний текст 30-го раздела, 30-го. Дехи нитьям авад йоям, дехи сарвася барата, Тасмат сарвані бутані, натвам шучітум архаси. По батонам Бхараты, того, кто пребывает в теле, невозможно уничтожить, поэтому ты не должен скорбить ни об этом живом существе, ни об одном живом существе. Да, то есть это Кришна подводит просто итог. Поэтому Кришна говорит, не скорби, сражайся. Арджуна мог спросить, так что же мне делать, как мне понять природу души? И Кришна говорит, не скорби, сражайся. Исполняй свой долг. Так, следующий раздел. 31 по 38 тексты. Постараемся просто пройти его. Он называется Карма Канда. Карма Канда, две точки. Сражаясь и исполняя свой долг, ты обретешь победу. Сражаясь, исполняя свой долг, ты обретешь победу. Отказавшись от участия в битве, ты навлечешь на себя поражение. И тема этого, основная тема раздела. Материальное счастье есть, если результат должного выполнения своей дхармы. Материальное счастье есть результат должного выполнения своей дхармы. Пренебрежение дхармы ведет к материальному падению. Пренебрежение дхармы ведет к материальному падению. Давайте еще раз вспомним, какие доводы Арджуна предоставил Кришне, чтобы не сражаться. Давайте первый какой. Сострадание. Кришна разбил этот довод? Да. Джай. Следующий довод какой? Желание наслаждаться. Желание наслаждаться. Третий? Больно греха. Боязнь греха. Четвертый? Разрушение династии. И пятый? Нерешительность. Нерешительность. Вот сейчас Кришна будет разбивать довод наслаждения. Арджуна говорит, я не смогу наслаждаться, когда я убью своих родственников, да? Это его аргумент был. Родственника убью, не будет с кем наслаждаться. Что Кришна по этому поводу скажет? Давайте прочитаем 31 текст. Свадхармам апича викшья, навикам питум архаси. Дармат и юдха шреюн ян, шатри яся навидьяте. Давайте быстрее считаем, с кем немало. Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатрия, нет лучшего занятия, чем сражаться за пустую религию. Стало быть, у тебя нет причин для колебаний. То есть здесь приходит на другую тему. Здесь будет говорить о кармаканде. Все знают, что такое кармаканда? Не все? Ой, мне придется объяснять. Кармаканда это карма-йога, слышали, да? Кармаканда, нишкама карма-йога, есть такие понятия. В третьей главе будем разбирать эти вещи. Вот, кармаканда – это выполнение определенных предписанных обязанностей человеком в этом мире, принять свою долг для того, чтобы попасть на райскую планету, чтобы попасть в рай. Выполнение своих обязанностей для того, чтобы попасть в рай. То есть они наслаждаются в раю, то есть это корыстная деятельность, но корыстная деятельность основана на священных писаниях. Благодаря этой корыстной деятельности человек получает плоды этой корыстной деятельности. У нас сейчас тоже люди действуют корыстно, однако деятельность сейчас она не основана, во-первых, не основана в священных писаниях, что большой минус. То есть они не знают, как правильно действовать. Вот. И цель этой корыстной деятельности очень низкая. Например, люди хотят там, ну, разбогатеть, да? Это достаточно низкая цель, потому что в раю там, здесь богатство все равно не будет столько, сколько в раю. В раю богатство намного больше, намного все качественнее, все получше. Поэтому тот, кто разбирается в материальных наслаждениях, это кармаканда. Они разбираются в материальных наслаждениях, они понимают, что если я хочу наслаждаться материально, то лучше всего это делать в раю, а не где-то в Сибири. Правильно. Дачку себе строить. Вот. То есть это разумный подход. Поэтому они всю деятельность направляют на то, чтобы совершать жертвоприношение и попасть в рай. И они такие действия совершают. Это раздел кармаканды изучает этот вопрос. Это вкратце. Сейчас Шрила Прабхупада говорится о долге кшатрия. Кшатрий – это слово состоит из двух слов. Кшат – это вред, а трая – защищать. Тот, кто защищает от вреда. И в этом стихе говорится о важности свадхармы, исполнения своих обязанностей, говорится. Свадхарма. Свадхарма, все знают, что такое свадхарма, да? Все знают? Не все, но все равно не записывают. Если вы не знаете, записывайте. Свадхарма – это, как сказать, свои обязанности. Есть два вида свадхармы. Это материальная свадхарма. Это для тех, кто не достиг освобождения, они выполняют свою свадхарму на уровне варнашрамадхармы. То есть определенные обязанности в этом материальном мире человек выполняет, соответственно, священным писанием. Это свадхарма. Материальная. И второй вид свадхармы – это санатнадхарма. Или вечные наши обязанности. Обязанности на освобожденном состоянии. Это преданное служение Кришне. Это два вида свадхармы здесь обсуждают. Пропада комментарий объясняет, это последний абзац, там есть, идет объяснение. Не будем останавливаться. 32 текст прочитаем. Ядричкая чопатванам, сваргадварам апавритам, сусхинам шатриях партха, лабханте юхам ишам. Счастливы те кшатрии, которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата рая. Арджуна говорит, что если мы будем убивать своих родственников, мы попадем в ад. Это будет грех, и мы попадем в ад. А здесь Кришна говорит, что человек, если ты будешь сражаться, то ты выиграешь в двух случаях. Если ты победишь, то что? Ты завладеешь царством и будешь им наслаждаться. Если ты проиграешь, попадешь в рай. Где проиграешь? То есть проигрыша нету здесь для человека, кто исполняет свой долг. Для человека, который исполняет свой долг, нет проигрыша, не только для Арджуны, и у нас так же. Если мы исполняем свой долг, мы не проигрываем. В любом случае мы не проигрываем. Или материальное благо приходит, или приходит определенное духовное благо человеку. То есть человек не проигрывает, исполняя свой долг. И также здесь имеется в виду, что говорит, ты плачешь об судьбе Дроны и Бхишмы. Но счастливы те кшатрии, которым выпала возможность сражаться. То есть, другими словами, говорит, что на самом деле, пойми, что Дрона и Бхишма, они сейчас в экстазе, они счастливы все. Но склонность была такая у него. Посражаться. То есть Бхишма особенно был счастлив. Ты боишься его убить, ты боишься, что сражаться. Он счастлив, что у него выпала возможность сражаться. Такой прадакшатри. У него выпадает возможность сражаться. Махараджа Парикшит, он узнал, что Калия начинает в его царстве там беспокоить всех. И с одной стороны он опечалился, но с другой стороны у него возникло такое желание посражаться. Вот, есть возможность посражаться. И такой азарт возник, кшатрийский такой. То есть это приют кшатри, они счастливы, когда есть возможность посражаться. Если человек принимает участие в религиозной войне, и если он исходит из высших религиозных принципов, то тогда он попадает в рай. То есть, конечно, мы уже об этом слышали от другого источника. Уже лет 10 назад, да, мы слышали, как камикадзе очень часто было распространено. Да, когда они шли на смерть, и когда они умрут, то они попадут в рай. Там будет у них 70 жен. Они там будут жить очень роскошно, все наслаждаться там жизнью. И они смело, благодаря этому они смело шли на смерть. Вот. Но не совсем так. Здесь речь идет о кшатрии. Не каждый, кто умрет, а просто так вот попадет в рай. Здесь идет о том, кто исполняет свой долг кшатрии, кто природа кшатрии. То есть, если человек выполняет, воюет, но не кшатрия, не попадет в рай. То есть идет речь о кшатрии, который выполняет свою свадхарму, свою обязанность выполнять. То есть, в первую очередь, человек должен свои обязанности выполнять. Арджуна обязан был сражаться. Во-вторых, он должен сражаться в религиозной войне. Не просто так ходить и убивать. А потом раз его убили, о, попал в рай. То есть война должна быть религиозной. Религиозная война, это значит, что на этой войне оставятся какие-то религиозные принципы. Вот. Это война для того, чтобы оставить определенные религиозные принципы. Вот. Например, говорится, что царь имел право напасть на соседнее государство, если в этом государстве не оставятся религиозные принципы. То есть, если там западают религиозные принципы, для того, чтобы остановить этот принцип, он имел право напасть на соседнее государство. На этом плане. То есть, если война идет во имя религиозных принципов, тогда да, да, все это имеет место. Так иначе, здесь Кришна говорит, что ты в любом случае выиграешь, никакого греха нету, наоборот, будет грех, если ты не будешь сражаться. Если ты будешь сражаться, ты или царство получишь, или после смерти ты получишь рай, будешь в рай. 33 текст давайте читаем. Адхачетвам имам дхармьям, санграмам на карищьяси, татахсвадхарма кирхимча, хитвапапа авапсяси. Но отказавшись сражаться, ты навлечешь на себя грех и пренебрежение своим религиозным долгом. Твоя слава Бога померкнет. Вот когда грех будет, когда ты откажешься сражаться. То есть все наоборот. Кришна поворачивает все наоборот. Когда человек отказывается выполнять свой долг, то тогда это будет греховно. И то тогда твоя слава воина померкнет. А Арджуна был на самом деле очень сильно прославленный воином. Он сражался на райских планетах, помогал своему отцу Индре. Вот. Он сражался с самим Господом Шивой. То есть слава его Дроначарья, это был любимый ученик Дроначарьи Арджуны. То есть слава его разнеслась по всей вселенной Арджуны. И вот Кришна говорит, что вот сейчас, сейчас ты их отказываешься сражаться, твоя слава, вся, вся эта слава померкнет. Дальше 34 текст. Акиртим чапи бхутани катха ишьянти те вьяям самбхавитасья чакиртир марадан атиричьяте. Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, и для человека с именем бесчестия хуже смерти. Да, для таких личностей, как Арджуна, бесчестие на хуже смерти. Все люди будут говорить, если ты покинешь поле боя еще до начала сражения, люди назовут тебя трусом. Люди будут так говорить, такие слухи пойдут об Арджуне среди людей. Следующий текст, 35-й. Баятранат упаратам мапсянте твам махаратках ашешам чаквам бахмато упаясья сила бхатэ бахмато. Великие военачальники, которые были о тебе столь высокого мнения, решат, что только страх заставил тебя покинуть поле боя и сочтут тебя ничтожным. Не только простые люди будут говорить о твоем позоре, даже военачальники. Ты думаешь, они тебя поймут? Они скажут, о, молодец, сострадание, так Арджуны было большое сострадание, и он оставил военачальника тебе. Нет. Они будут струсил. Будут говорить, что ты струсил. Военачальники. Вот. Вот что будет на самом деле. Следующий текст, 36. Авачья вадамща бахун вадишьяти тавахитах Нинданта сава самартьям, тато духатарам нуким. Враги станут хулить тебя и смеяться над твоей мощью. Что может быть мучительнее этого? Да, враги будут хулить тебя. Враги будут хулить тебя, и враги будут смеяться над Арджуной. И что они вспомнят? Они вспомнят, как ты один, лично человек какой-то такой комментирует. Что думаешь, они вспомнят, как ты один победил всю армию Каурава, когда был в изгнании царя Вирата? Они это вспомнят? Нет. Они будут вспоминать, как ты был евнухом и учил Утару танцевать, и будут смеяться над тобой. Вот что они будут вспоминать. И для тебя это будет большим позором. Вот. Так он говорит. И в следующем тексте. Давайте прочитаем. Хатова прапсяси сваргам джишвам ва бокшьясе махим тасмат утишка хонтея юдхая квита нишкая. Тебе остается либо погибнуть твоем, достичь райского царства, либо победить и править царство на земле. Поэтому наберись решимости. Встань и сражайся. То есть Арджуна мог сказать, я не уверен в своей победе. Я не уверен, что я получу, одержу победу в этом сражении. Тогда какой смысл мне в этой войне? И Кришна говорит, либо погибнуть тебе остаются, либо достичь райского царства. Вот. И то есть тут выбора от тебя нет. То есть в том или ином случае тебе нужно сражаться. И 38 текст. Давай почитаем. Сукхадха саме критва лоха лохау джая джаяу тато юхая юджвасва найвам папам авапсьяси. Сражайся во имя долга, не думая о радости и горе, о потерях и приобретениях, победе и поражениях. Поступая так, ты никогда не, не навлечешь на себя греха. В этом разделе это самый важный стих. Итак, Арджуна, он разбивает доводы Кришны по поводу наслаждения, что ты не попадешь в рай. Однако в этом стихе говорит, что на самом деле, не с этим мотивом сражайся. Не сражайся с мотивом, чтобы попасть в рай. То есть не с этим мотивом ты должен сражаться. Давай поднимем планку повыше. Вот. Исполняй свой долг не для того, чтобы попасть в рай, а ради Всевышнего. Не думай ни о счастье, ни о горе, ни о потерях, ни о приобретениях, победе и поражении. Поступай так, ты никогда не влечешь на себя греха. Вот таким образом действуй. Вы, Маджи Ксения, а какой вопрос вы задали второй? Как раз вы сказали, все сады. Повторите вопрос. Даже если уверен в победе, то все равно предопределено победишь. Так получается, нужно просто не привязываться, что-то такое написал, типа вся жизнь игра. Да, здесь как раз и говорится, что ты должен понять свой долг, не привязываясь к результату. Какой будет результат? А зачем тогда действовать, если не стремимся к результату? Просто ради долга. Долг ради долга во имя Всевышнего. Долг перед Всевышним. Я выполняю этот долг, не ожидая вообще никакого результата от того, что я делаю. Действуй на этом уровне. Это является нишкама карма-йога. Здесь описано нишкама карма-йога. И такая деятельность, она человека освобождает от всей зависимости. То есть вы становитесь полностью независимой личностью. Об этом подробно мы будем рассматривать аж до пятой главы. Об этом будем разбирать. Нишкама карма-йогу. То есть, другими словами, Кришна говорит: Арджуна, откажись от внешних мотивов в этой деятельности. Не должно быть каких-то действий, не должно быть каких-то внешних мотивов. Должны быть мотивы более глубокие в деятельности. То есть углубляй свои мотивы. Мотивация. Почему я действую, то есть углубляй свои мотивы. Вот преданно очень сложно понять. Многие кармини могут понять, как преданно действовать. Почему? Потому что их мотивы более глубокую природу имеют, чем преданных таких вообще простых людей. Простые люди очень просто. Есть надо, кушать надо, надо работать ради этого. А преданный более глубокую мотивы имеет. И как он действует, почему он так действует. То есть никто не может понять реально. Вот, поэтому здесь важно, что он говорит, углубляй свои мотивы, то есть действуй во имя Всевышнего. Так и понять себя. Харе Кришна. Спасибо вам за внимание. За домашнее задание. За терпение. Ну, я хотел бы, чтобы вы уже стихи сдавали. Ну, какой надо выучиться? 2-7-2-12. Там рассылки. Да, рассылка у вас стихи есть. Там нужно вам учить, я знаю, второй главы. 7 текст, 11, 12, 13, да, 14. 12. Со второй. Кто пришел, я не отметил его, пожалуйста, отметьтесь. Можно ответиться и задать вам Не-не.